преподавательница гимнастики была найдена мертвой. Она была застрелена. Случайно или намеренно, еще не выяснено. Большинство заметок робко намекало на то, что эта женщина, очевидно, застрелена. Энн Шепленд была загружена работой. Она отправляла письма родителям. Мисс Вулстерд не тратила время на то, чтобы уговорить учениц хранить случившееся в тайне. Она знала, что это ни к чему не приведет. Лишь правдивые отчеты смогут успокоить беспокоящихся родителей и опекунов. После полудня она беседовала с мистером Стоуном, начальником полиции, и инспектором Келси. Полиция не препятствовала тому, чтобы скрывать от прессы, пока возможно, все подробности. Это позволяло вести следствие без помех. «Очень жаль, мисс Вулстерд, что это случилось», — говорил начальник полиции. «Мне кажется, для школы это плохо. Убийство — плохая реклама для моей школы. Не стоит останавливаться на этом, это так неприятно. Самое лучшее — раскрыть преступление как можно быстрее». «Не вижу причин, почему бы это не сделать быстро», — сказал Стоун, глядя на Келси. «Вы действительно так думаете?» — сухо спросила мисс Вулстерд. «Кто-нибудь из обитателей школы, может быть, в этом замешан?» — высказал свою точку зрения Келси. Мисс Вулстерд не ответила. «Вы думаете, преступление связано с этим заведением?» — спросил начальник полиции. «Инспектор Келси прав», — сказала мисс Вулстерд. «Он просто щадит мои чувства». «Я думаю, это связано с Медоубенком», — сказал инспектор. «Мисс Прингер имела такие же возможности, как и другие члены персонала. Она могла назначить встречу с кем-нибудь, чтобы бросить пятно на школу. Зачем она выбрала Медоубенк, да еще в полночь?» «Вы не возражаете против обыска школы, мисс Вулстерд?» — спросил начальник полиции. «Нет». «Я думаю, вы хотите найти оружие?» «Да. Это небольшой пистолет иностранного производства». «Иностранного», — задумчиво повторила мисс Вулстерд. «Вы не знаете, имел ли кто-нибудь из вашего персонала или учениц что-нибудь подобное?» «Конечно же нет», — ответила мисс Вулстерд. «Я прекрасно знаю, у моих учениц этого не могло быть. Их вещи распаковывались по прибытии в школу. Такой предмет обратил бы на себя внимание. Но, пожалуйста, инспектор Келси, делайте все, что считаете нужным». Инспектор кивнул. «Я также поговорю с вашими людьми. Может быть, кто-нибудь из них слышал о чем-то, что даст нам ключ. Или заметил странности в поведении убитой женщины». Он помолчал и добавил. «Возможно, что-нибудь знают ученицы. Я обращусь с соответствующей просьбой к девочкам и попрошу тех из них, кто что-нибудь знает о смерти мисс Спрингер, прийти ко мне и рассказать», — предложила мисс Вулстерд. «Отличная мысль», — отозвался начальник полиции. «Но вы должны помнить, что девочки могут преувеличивать важность случая или даже выдумать какие-нибудь факты. Девочки иногда поступают необычно, но надеюсь, что вы проявите свои деловые качества». «Я учту это», — сказал инспектор Келси и добавил. «Теперь, пожалуйста, дайте мне список ваших сотрудниц. Я осмотрел все шкафы в павильоне, сэр». «И ничего не нашли?» — спросил Келси. «Нет, сэр, ничего важного. Прекрасные вещи, но ничего нет по нашей части». «Некоторые из них были заперты?» «Нет, сэр. Там были ключи, но некоторые были вообще открыты». Келси задумчиво уставился в пол. «Ну хорошо», — сказал он. «Я пойду в школу беседовать с людьми». «Вы думаете, что это кто-нибудь из них, сэр?» «Могло быть и так», — ответил Келси. «Никто, кроме двух учительниц. Чедвик и Джонсон. И одной ученице Джейн, у которой заболело ухо, не имеют алиби. Теоретически, каждая была в постели и спала. Но ручаться за это нельзя. Девочки спят в отдельных комнатах. Учительницы, естественно, тоже. Каждая из них, включая и мисс Вулстрад, могла выйти и встретить здесь мисс Спрингер. После того, как она была убита, эта особа могла незаметно пробраться обратно в постель и выйти уже после тревоги. «Трудно, однако, найти мотив», — повторил он медленно. «Самое главное — это мотив». Выпалив эту тираду, инспектор направился к школе. Хотя время было уже позднее, старый Брик копался в цветах. Увидев Келси, он выпрямился. «Уже поздно работать», — улыбаясь, сказал Келси. «О!» — отозвался Брикс. «Молодежь не знает, что значит быть садовником. Приходишь в 9 и уходишь в 5 вечера. Бывают дни, когда приходится работать от зари до зари. Если, конечно, вы любите свою работу. Вы можете гордиться этим садом. Я не встречал более красивого места». «Это верно, но я не один. Со мною работают молодой и сильный парень, а также 2 мальчика. Большинство молодежи идет теперь на заводы, в саду никто не хочет работать. Но мне повезло. Парень, нанятый мною, проявил себя хорошо». «Он давно появился?» — спросил инспектор. «С начала семестра. Его зовут Адам. Адам Гудмен. Я не видел его здесь». «Подождите денек. Он сейчас работает в другом месте». «Кто-нибудь мне его покажет?» — быстро спросил Келси. «Вы хотите поговорить с ним?» «Его нет в моем списке», — сказал инспектор. «В списке людей, работающих здесь». «О, вы его увидите завтра, мистер. Но вряд ли он сможет что-нибудь сказать вам». «Вы не знаете этого». Келси показался странным молодой человек, начавший работать с нового семестра. Девушки, приходившие вечером, как обычно, в зал для игр, были встречены мисс Вулстрад. «Я вам должна кое-что сказать. Мисс Спрингер, как вы знаете, была прошлой ночью в спортивном павильоне. Если кто-нибудь из вас слышал или видел что-нибудь по этому поводу, я прошу рассказать мне. Вы можете прийти ко мне в гостиную». «О!» — воскликнула Джули Эбжон, когда они входили в зал. «Как я хочу, чтобы мы что-нибудь знали! Но мы не знаем, правда, Дженнифер?» «Нет», — ответила Дженнифер. «Конечно, нет.